Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Этот город, ну, просто очень итальянский. Ему без малого 3000 лет, а он зовет себя Неаполь, то есть новый город. Неаполь противоречив во всем. Он и богатый, и нищий. Парадно вылизанный и грязный, пафосный и чрезвычайно легкомысленный. Он даже расположен легкомысленно. Рядом вулкан Везувий, гигантский огнедышащий истерик, погубивший в свое время и Геркуланы, и Помпею. Неаполь трясло тоже. Часто и сильно. Порой до сотни тысяч его жителей погибало под руинами. Но те, кто оставался в живых, с чисто неаполитанской непосредственностью строили новые дома на все той же родной неустойчивой почве. Земля здесь нервно дышит, словно выжидая момента, чтоб снова разбить город вдребезги. Точно так же, как бьют посуду во время классического итальянского скандала. Да, рационально объяснить феномен Неаполя непросто. А это, между прочим, третий по величине город в Италии. Сами неаполитанцы говорят, что тайна бессмертия их города в яйце. А яйцо в амфоре, а амфора в железной клетке. А клетка замурована где-то под фундаментом древнего замка Кастель де Ово. А замок тот на острове. А остров-то он, вот он, от берега до него метров 100. На нем и высится рукотворная скала Кастель де Ово. А давным-давно на этом острове располагалась вилла великого римского поэта Вергилия. Он-то, говорят, и придумал тот фокус со спасительным яйцом. И после этого еще кто-то смеет утверждать, что поэты не приносят миру практической пользы. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.